Глава 70. Время ускользает и скользит. «Какого чёрта? Что это было?» Восклицает Луис и вскакивает на ноги. Я направляюсь к коридору, ведущему к входной двери, чтобы выяснить, что к чему, но тут в зал вваливаются мисс Агилар, мистер Дэнсон и, нетрудно догадаться, то, что осталось от контингента учеников. Их всего 60 или около того. И мне становится не по себе, когда я думаю о том, сколько учеников вошло в портал перед тем, когда он порвался. Весь 12-й класс, больше сотни учеников и еще 11-классники. Так что кто знает, сколько из них было втянуто в портал и выброшено обратно, когда он порвался. Не говоря уже о нескольких учителях. Может быть, некоторых из них, подобно моей матери, засосало через портал на другую его сторону, и сейчас они находятся там в тепле и сухости, и им нет дела до ураганов и кошмаров или других вещей, которые в эту минуту заставляют меня психовать. Но я знаю, что переправиться смогло только небольшое число тех, кого здесь нет. Остальные утонули в волнах или погибли от воплотившихся кошмаров. Или того хуже, от лап таких же учеников, когда мы все вновь обрели свои магические способности. Это ужасная мысль, от которой глаза мои наполняются слезами, а горло сдавливает скорбь. Со всем, что произошло, мы будем разбираться потом, когда у нас для этого будет время. Сейчас же нам надо как-то прожить следующие 24 часа или около того, до того, как шторм, будем надеяться, рассеется. «О, Клементина!» — выводит трель мисс Агилар, увидев меня. Я рада, что она оклемалась. Я беспокоилась за нее с тех самых пор, как вытащила ее из линии прибоя на пляже. Но она определенно выглядит изрядно потрёпанной. Дождь смыл кровь, вытекавшую из раны на ее голове, и стал виден глубокий порез на ее лбу. К тому же ее одежда, обычно сверкающая блестками, порвана в клочья и испачкана грязью. И одно из ее ярко окрашенных крыльев наполовину оторвано от ее спины. «Вот ты где, Колдор!» — ворчит Дэнсон, ввалившись в зал. Он выглядит лучше, чем она, но не намного. На этом Минотавре незаметно видимых ран, но один из его рогов висит на ниточке вдоль его щеки, и он где-то потерял свою рубашку. «Нам бы не помешала твоя помощь там!» «Говоря по справедливости, мне самой тоже не помешала бы ваша помощь, сэр. Мне пришлось сражаться за свою жизнь с парой леопардов». Словно в ответ на эти слова, один из этих леопардов, теперь уже в человеческом обличье, испускает громкий рык. «А ну, кончай!» — рявкает Дэнсон. «Мы больше не занимаемся такими вещами, тебе это понятно?» Леопард не отвечает, что я принимаю за знак согласия. Как и Дэнсон, который буркает «Вот и хорошо!» После чего начинает командным голосом отдавать распоряжение, как будто он капитан гвардии двора Минотавров. Он отправляет меня в кладовую за дополнительной одеждой, чтобы раздать ее всем. Меж тем, как мисс Агилар отмечает учеников в блокноте с отрывными листами, к чему моя чрезмерно строгая мать наверняка отнеслась бы с неодобрением. Когда все это оказывается сделано, он поручает мне и Луису раздать вновь прибывшим снеки, а Джуду и остальным – раздать им полотенце и одеяло. К счастью, кухонные ведьмы наготовили кучу снеков, пока мы сновали по территории, пытаясь защитить школу от натиска урагана. Правда, нельзя сказать, что от наших усилий есть какой-то толк, потому что я никогда еще не чувствовала себя в меньшей безопасности. Пока мы с Луисом ходим по общему залу, разнося соленые крендельки и крекеры с сыром, все смотрят на нас так, будто желают нас убить. Точнее, убить меня. Что и понятно. Они ищут кого-нибудь, кого можно было бы обвинить в этой катастрофе. А я здесь единственная, кто носит фамилию Колдор. На их месте я бы тоже винила себя. Я вижу большую их часть в трех экземплярах, так что эта дополнительная порция их враждебности отнюдь не облегчает дело. Что-то должно произойти с этим чертовым гобеленом Джуда. Что-то в нем должно измениться, потому что я не могу и дальше видеть все в трех версиях. Я вскрикиваю, когда передо мной вдруг возникает мерцающая сущность, и я невольно прохожу сквозь нее. Я тут же отскакиваю, но все мое тело все равно разрывает невыносимая боль, такая ужасающая, что я такое и не упомню. Мои глаза встречаются с глазами этой мерцающей сущности, и я потрясенно ахаю, потому что на сей раз я узнаю эту сущность. И не потому, что я ее уже где-то видела, а потому, что это Луис. Только теперь в середине его груди зияет огромная рана.